Глава 17. Дня через два рано утром является в нашу щель гальштаб. С ним не менее десятка командиров. Мы сидим на ступеньках щели и мастерим целлулоидовые портсигары. В заводской лаборатории тонны разнообразнейшего целлулоида и красиво переливающиеся в больших аптекарского вида бутылях грушевая эссенция. Вот мы и занимаемся портсигарами. Пилим, режем, скребем, клеим, отрываясь только на восстановление сети и на обед. «Ну что ж, будем прощаться», — говорит гальштаб, вертя в руках миниатюрный игоревский портсигар с выдвигающейся крышкой. «Пришла вам смена, саперы 217-го АИП». АИП — армейский инженерный батальон. «А нам куда?» «На ту сторону, в штаб фронта, инженерный отдел». «Ну что ж, тем лучше». Мы сдаем свои объекты и через полчаса уже шагаем по зыбким доскам штурмового мостика, перекинутого через рукав Волги на остров. С Георгием Акимычем мы почему-то даже целуемся, прощаясь. Он цепко трясет мою руку и говорит, моргая глазами и собирая в морщины кожу лба: «Часто буду вспоминать я наши беседы на этих ступеньках. Надеюсь, все, что я пытался вам доказать, никогда не сбудется. Мы после войны встретимся, и вы мне скажете: ну, кто был прав? И я скажу: вы». Он провожает нас до тропинки, сбегающей по рыжим обрывом до самой Волги, и долго еще машет нам своей кепкой с пуговкой. Еще один человек прошел через жизнь, оставил свой небольшой запоминающийся след и скрылся, по-видимому, навсегда. Потом мы сидим на левом берегу, на опрокинутой рассохшейся лодке, и смотрим на дымящиеся трубы тракторного. Он ни на минуту не прекращал работы. И Шапира рассказывает нам, что в июле завод выпускал по 30 танков в сутки, а в августе даже до 50. Сейчас же занимается исключительно ремонтом поврежденных машин, и что часть оборудования уже вывезена на Урал, а другую собираются вывезти, если только удастся отогнать немцев откуда-то, где есть не то мост, не то причалы какие-то. Ночуем мы в небольшой избушке прямо в лесу. Весь следующий день проводим в поисках дома лесника, ориентир, по которому можно найти инженерный отдел фронта. Штабов и тылов так много, в каждой рощице и лесочке, что найти нужный нам отдел совсем непросто. Везде часовые, колючая проволока, таблички, прохода нет. К вечеру все-таки находим. Отдел, но не домик. Домика давно уже не существует. Только на карте черный прямоугольничек с косой веточкой сбоку. Отдел состоит из четырех землянок. В одной из них, она так замаскирована, что мы минут 10 топчемся вокруг нее, сидит майор в страшно толстых очках без оправы и целлулоидовом воротничке. Он пробегает глазами содержание пакета и сразу оживляется. «Замечательно. Просто замечательно. А я уже не знал, что делать. Садитесь, друзья. Или нет, лучше выйдем. Тут и одному-то негде развернуться». Оказывается, только что перед нами, вы не встретились, был капитан из инженерного отдела 62-й армии. У них нехватка полковых инженеров. Сегодня ночью должна переправляться 184-я дивизия, а утром во время бомбежки вышли из строя инженер и командир взвода. И в действующих дивизиях сейчас недобор. Сержанты вместо полковых инженеров. В резерве ни души. Сколько уже с этим тракторным возится? Два раза запрос делали. Короче говоря, вы, вероятно, голодные. Сходите в нашу столовую, прямо по этой тропиночке, поужинайте и возвращайтесь сюда. А я заготовлю документы. Вы успеете поймать еще дивизию на этой стороне. Поев рисовой каши с повидлом, заходим к майору. Он мелким женским почерком с изящно завивающимися хвостиками УД подписывает конверты. «Кто из вас керженцев?» «Я». «Вам отдельно». «В 184-ю. Советую поймать ее здесь. Часов с 8 они будут двигаться на переправу из Бурковского. А то завтра всю передовую исползаете и не найдете». Он протягивает мне конверт, склеенный из топографической карты. «Постарайтесь увидать дивизионного инженера, а потом уже в полк. Впрочем, вам виднее». Остальные получают общее направление в штаб инженерных войск 62-й армии. «Он на той стороне. Вчера был в банном овраге, сейчас куда-то, кажется, перебрался. Но где-то в том же районе, поищите». «А в 174-ю больше не нужно саперов?» — спрашивает Игорь. «Вы говорили, что там командир взвода вышел из строя». Майор смотрит на Игоря сквозь толстые стекла очков, и глаза его от этого кажутся большими и круглыми, как у птицы. «Вы старший лейтенант. Мы вас инженером посылаем. С инженерами у нас сейчас хуже всего». И, почесав карандашом переносицу, добавляет: «Вам всем, между прочим, кроме товарища, который в 184-й направляется, имеет смысл подождать здесь. Ночью из 62-й представитель приедет за лопатами. Вы с ним и поедете. Расположитесь пока где-нибудь здесь, под осинками». Мы уходим под осинки. «Ты пешком пойдешь?» — спрашивает Игорь. «Дойду до регулировщика, а там посмотрю». «Я тебя провожу». Я прощаюсь с Шапира, Пингаунисом и Самойленко. Седых долго мнет своей шершавой ладонью мою руку. «Мы еще встретимся, товарищ лейтенант». «Обязательно», — нарочито бодро, как всегда при прощаниях, отвечаю я. «Я бы с удовольствием взял его в свой взвод». Через несколько минут он догоняет нас. «Возьмите мой портсигар, товарищ лейтенант. Вы свой так и не успели кончить, а у меня хороший, двойной». Он сует мне в руку прозрачный желтый портсигар таких размеров, что я даже не уверен, влезет ли он в карман. В него добрых полфунта табаку войдет. Опять жмет руку. Потом в Олеге, потом опять мне. Мы молча доходим до регулировщика. 184-я еще не проходила. «Какой-то саперный батальон недавно шел. А так все машины», — говорит регулировщик, немолодой уже, с рыжими жидкими усами и большими торчащими запыленными ушами. Мы садимся в кузов разбитой машины и закуриваем. Солнце зашло, но еще светло. На западе, над Сталинградом, небо совсем красное, и трудно сказать, от чего это: от заходящего солнца или от пожара. Три черных дымовых столба медленно расплываются в воздухе. Внизу они тонкие, густые и черные, как сажа. Чем выше, они все больше расплываются, а совсем высоко сливаются в сплошную длинную тучу. Она плоская и неподвижная, и хотя в нее поступают все новые и новые порции дыма, она не удлиняется и не утолщается. Вот уже более двух недель стоит она такая, спокойная и неподвижная над горящим городом. А кругом золотые осинки на черном фоне, тонкие, нежные. По дороге проезжают машины, останавливаются, спрашивают, как проехать на 62-ю переправу или хутор рыбачий, и едут дальше. Дорога широкая, разъезженная, вся в ромбиках и треугольниках от шин. Трудно понять, где ее края и куда она заворачивает. Ощетинившийся указательный столб когда-то, должно быть, стоял на обочине. Сейчас он на самом фарватере, и кто-то на него уже наехал. Он накренился, и табличка с надписью «Сталинград, 6 километров» указывает прямо в небо. «Дорога в рай», — мрачно говорит Валега. Оказывается, он тоже не лишен юмора. Я этого не знал. Подходит регулировщик. «Вон журавли полетели», и тычет грязным корявым пальцем в небо. Никакой войны для них нет. Табачком не богаты, товарищи командиры. Мы даем ему закурить и долго следим за бисерным, точно вышитым, в небе треугольником, плывущим на юг. Слышно даже, как курлычут журавли. «Совсем как юнкерсы», — говорит регулировщик и сплевывает. «Даже смотреть противно». Эта ассоциация промелькнула, по-видимому, у всех нас, и мы смеемся. «Что, туда или оттуда?» — спрашивает регулировщик, придерживая мою руку, чтобы прикурить. «Туда». Он качает головой и делает несколько затяжек. «Да, не весело там, что и говорить». И отходит. Проходят раненые. Поодиночке, по двое. Серые, запыленные, с утомленными лицами. Один подсаживается, спрашивает, нет ли напиться. Валега дает ему молока из фляжки. Он пьет долго и медленно, обливаясь молоком. Он ранен в грудь, и сквозь рваную гимнастерку сереют грязные, замазанные кровью бинты на костлявой, покрытой черными волосами груди. «Ну а как там, на передовой?» «Паршиво», — равнодушно отвечает он, с трудом вытирая запекшиеся губы грязной, запачканной кровью рукой. В глазах его, серых, как и весь он, кроме страшной смертельной усталости, ничего нет. «Здорово жмет». «Куда там? Головы не подымешь». Он хочет встать, но закашливается, и на губах у него появляется розовая пена. Опять садится, тяжело дышит. В горле или груди у него что-то хлюпает. «Народу мало. Вот что погано». «А в городе кто? Они или мы?» «А кто его знает, где там город? Горит все. Бомбит с утра, вот до сих пор. Дай-ка еще глотнуть, сынок». Он вяло, будто нехотя, прижимается к губами горлышку фляжки, и из углов рта его тоненькой струйкой бежит розовое от крови молоко. Потом он встает и уходит, с трудом волоча ноги, опираясь на сучковатую кривую палку. К регулировщику подъезжают трое верховых. Я посылаю Валегу узнать, не изнужны ли они нам дивизии. Он идет к ним и что-то спрашивает, держась рукой за повод. Возвращается. Говорят, 184-я напрямик к переправе пошла. Они не из нее, но видали бойцов. Всадники скачут дальше, поднимая облако пыли. Ну что ж, я пойду, говорит Игорь. Ну что ж, иди, отвечаю я и протягиваю руку. Кажется, надо еще что-то сказать. Но у нас не получается. Я не прощаюсь, говорит Игорь. Я тоже. Мы трясем друг другу руки. Будь здоров, Олега. Смотри за лейтенантом хорошенько. Обязательно, как же. Но я пошел. Всего, Игорек. Да. У меня твой нож перочинный, кажется, остался. Разве? Вчера я у тебя брал, когда хлеб резали. Он шарит по карманам. Вот он. За подкладку завалился. Игорь протягивает нож. Валегин трофей. Зеленгеновский роскошный нож с двумя лезвиями, штопором, шилом, отверткой и еще целой кучей непонятных инструментов. Ну, теперь все. Будь здоров. Будь здоров. И он уходит своей обычной, непринужденно ленивой походкой, сдвинув пилотку на затылок и засунув руки в карманы. Неужели я с ним уже никогда не увижусь?